Глава 13. Принцесса Гвиньола уже давно перестала кричать и вопить. Первые часы она только этим и занималась, но в конце концов окончательно убедилась, надрывать глотку бесполезно. Вокруг царит темнота. Ни единого лучика света. Темно, как в могиле, и так же тихо. Прислушавшись, можно различить собственное сердцебиение. Первоначально Гвиньола решила, что ее посадили в какое-то подземелье. Но потом отказалась от этой мысли. Даже в самом большом подземелье просто обязаны быть хоть какие-то стены. Она бродит на ощупь уже несколько часов и до сих пор не встретила ничего, кроме вольного воздуха. Да и пол в этом месте. Очень странный пол. Что-то твердое под ногами, безусловно, присутствует. Но что это такое? Земля, песок, камень, дерево, металл? Пальцы упорно отказываются определить, чего именно касаются, просто некая преграда. Кажется, времени прошло уже немало. 2 дня или даже 3. Как определить точно в таком склепе? Часы тянутся медленно и уныло, не отягощенные никаким занятием. Одно время, правда, над ней вдруг начали изощренно издеваться. Щипали, щекотали, тянули за волосы. Принцесса так и не увидела невидимых мучителей, но уж высказать им высказала все. Правда, от этого ничего не изменилось. Что странно, за все это время Гвиньоле ни разу не захотелось ни есть, ни спать. Жажда, усталость, даже проблемы мочевого пузыря – все как будто осталось в другом месте. Быть может, это просто сон? Но почему тогда он тянется так долго? Пора бы ему уже закончиться. И почему он такой неинтересный? Гвиньоле и Интерновласы на протяжении жизни снились тысячи самых разных снов. Всегда яркие, красочные, многоцветные. Хоть вырезая их из головы и вешая в картинной галерее. А сейчас? Что это за скукотища? Нет, так не годится. Так совсем не годится. «Гвиньола!» Вдруг прозвучал шепот. Совсем тихий, еле-еле слышный шепот. Но принцесса вздрогнула, словно над ухом выстрелили из пушки. Так непривычно после многих часов безмолвия слышать внятную человеческую речь. «Гвиньола!» «Кто здесь?» — вскрикнула принцесса, силясь разглядеть что-нибудь в беспросветной мгле. «Где ты?» «Гвиньола! Дочь моя!» «Что?» — оцепенела принцесса. «Кто? Кто ты?» «Ты не узнаешь свою мать?» Гвиньола почувствовала, как в жилах стынет кровь. Из темноты выплывает лицо, бледное, обескровленное, как будто светящееся изнутри. Конечно, она сразу узнала это лицо. Матушка Летая, королева Ларии, казненная серыми 3 месяца назад. «Ты не мама!» — жалобно пискнула Гвиньола. «Ты не можешь быть мамой! Мама умерла! Умерла! Что ты такое?» «Я твоя мать, Гвиньола!» – прошептал жуткий призрак. «Взгляни, отец тоже здесь!» Принцесса в ужасе отшатнулась. Рядом с первым лицом проявляется второе. Пышная рыжая борода, густые брови, ослепительная улыбка, ни на миг не сходящая с лица. Король Казикал, покойный монарх Ларий. Ее Гвиньолы – батюшка. «Вы порождение демона!» – закрылась руками принцесса. «Этого не может быть! Не может быть!» «Гвиньола, как ты можешь? Гвиньола!» Укоризненно зашептали призраки. «Мы здесь! Мы вернулись к тебе! И твои сестры! Разве ты не рада им?» Принцесса завертелась волчком. Из мглы проступают все новые и новые лица. Курносенькая Онега, рыжеволосая Сумдиала, полненькая Истулима, конопатая Хвальтан, хохотушка Токая и набожная Лайнара. Все! Все сестры Гвиньолы смотрят на нее из темноты, смотрят холодными равнодушными взглядами. «Вы не можете здесь быть!» – закричала Гвиньола, упав на колени и обхватив голову руками. «Вы мертвы! Мертвы!» «Мертвы!» – тихо согласился отец. «Да, мы мертвы. Мы мертвы, а ты жива. Ответь, дочь моя, почему так? Почему ты жива, когда мы гнием в могилах? Почему ты ходишь по земле, а мы лежим под ней? Почему только ты одна избежала нашей несчастной судьбы? Ответь, ответь! Чем ты это заслужила? Чем ты лучше нас? Что в тебе особенного? Кто ты такая? Почему? Почему? Ответь!» Сбивчиво залепетали кошмарные фантомы, хватая Гвиньолу за волосы и одежду. «Почему ты жива? Почему? Почему? Ты ничем не лучше! Ничем! Ничем! В тебе нет ничего, кроме смазливого личика! Ты ноль! Ничтожество! Пустышка!» «Оставьте меня в покое!» Дико заверещала принцесса, отбиваясь от наседающих призраков. «Ответь! Ответь! Отвечай нам!» Из глаз Гвиньолы потекли слезы, колени задрожали, сердце забилось часто и шумно. Она не могла понять, что все это значит. Долгое пребывание в темноте, а потом вот это. «Я не знаю! Не знаю!» Рыдала она. «Это серые! Серые! Это все серые! Они меня выбрали! Я не просила этого! Не просила!» «Но разве ты не обрадовалась, узнав, что выбрали именно тебя?» Возвысился чей-то злобно-укоризненный голос. «Разве не была счастлива, узнав, что именно тебе выпал жребий остаться в живых? Разве, глядя на казни других, ты не возносила хвалу единому, что избавлена от такой же судьбы?» «Да, да!» — прорыдала Гвиньола. «Это правда!» «Почему ты не последовала за роднёй?» Все нарастал гневный крик. «Почему не покончила с собой в первую же ночь? Хочешь сказать, у тебя не было такой возможности?» «Была! Была!» «Так почему же ты предпочла воссоединению с семьей на небесах? Позорный плен у серых! Отвечай!» «Я хотела жить!» Истошно завопила Гвиньола, размазывая слезы по лицу. «Жить!» «А разве мы этого не хотели?» Вновь залепетали бестелесные голоса. «Ты — наша плоть и кровь! Ты должна быть там же, где сейчас мы! Ты должна быть вместе с нами!» «Где? Где?» — бессильно прошептала Гвиньола, уже догадываясь, что услышит в ответ. «Где я должна быть?» «Здесь! Прямо здесь!» Торжествующе захохотали призраки. «Во тьме! Вечно! Вечно во тьме!» Принцесса упала на бок, обхватив колени руками и залилась слезами. Пустота и отчаяние навалились со всех сторон, убивая всякую надежду, убивая самую жажду жить. Земля под ногами покраснела, словно напитавшись свежей кровью, а сверху плавают карикатурные рожи, скалящиеся, ржущие, уже ничуть не похожие на родителей и сестер. Гвиньола моргнула, ее обдало сильнейшим порывом ветра. Светящиеся фантомы поплыли и заколебались, распадаясь на кусочки. Их словно бы подхватило смерчем. Смерчем с катаной в каждой руке. «Хой!» — лучезарно улыбнулся смерч, останавливаясь и приобретая облик черноволосого закатонца. «Логмер здесь!» «Еще и этот появился!» Жалобно простонала Гвиньола. «Ну когда я проснусь-то, а?» «Да это как бы вроде и не сон!» — задумчиво почесал лоб Логмер. «Хотя я ни хаба не понял, чего там командир объяснял». «О-о-о!» уставилась на него глазами тонущего котенка принцесса. «Не сон? Да. Единый дух, за что?» И все же, несмотря на эти слова, Логмеру Гвиньола все же обрадовалась, искренне. Он был живой, настоящий, дышащий, ковыряющий в носу и отпускающий непристойные шуточки. Он развеял по ветру противные рожи и явно не собирается вещать вместо них за могильным голосом. В этом пугающем мире неизвестно откуда взявшийся Логмер показался принцессе единственным родным существом. «Ха-ха-ха!» Вдруг послышался короткий лающий смешок. «Интересно, интересно! Что это у нас здесь такое?» Гвиньола тоненько вскрикнула и прижалась к Логмеру, дрожа всем телом. Из тьмы выступила еще одна светящаяся фигура. Сутулившаяся старушка, похожая на добрую нянюшку. Однако стоит заглянуть ей в глаза, и сходство сразу испаряется. Такие злые глаза на всем Раре есть, верно, только у одной женщины – Руахи Карги. «Не знаю, как ты сюда проник, глупенький мальчик, но ты зря это сделал!» – улыбнулась сморщенными губами колдунья. «Это ведь ты был тем, кто ударил меня по голове в Ставарафе, а?» «Правду говорят. Чем снашивать каблуки, гоняясь за врагом? Лучше просто подожди, он явится сам». «Где мы?» — пробормотала Гвиньола, заикаясь. «Мы у тебя в голове, лапушка!» — ехидно хихикнула Руаха. «Пока твоя память была мне нужна, я позволяла тебе быть. А потом, когда я вычерпала все полезное, немного же его там было, я скажу». «Не волнуйся, сейчас я тебя просто сотру!» — скучающе зевнула Руаха. «Ты мне больше не нужна, прости!» «Хой! А тут еще Логмер вообще-то стоит!» — напомнил закатонец. «С верными товарищами, Ророгом и Флеймом!» «И что с того?» — презрительно подняла брови Руаха, резко выпрямляясь и начиная расти. Гвиньола дико завизжала. Дряхлая колдунья стремительно увеличивается, превращаясь в самую настоящую великаншу. От нее исходит чудовищное, непомерное давление, действующее непосредственно на сознание, разрушающее его, разбивающее, крошащее на отдельные мысли. Еще немного, и от той личности, что именуется принцессой Гвиньолой, не останется даже воспоминания. Но тут все вдруг мгновенно прекратилось. Гвиньола открыла глаза. Между ней и Руахой встал Логмер, скрестив клинки. Судя по перекошенной роже, теперь ментальный молот колдуни-великанши бьет именно по нему. «Ты?» – изумилась она. «Ты что? О, дурная бабка!» – сквозь боль прохрипел Логмер. «Я, между прочим, герой, про меня песни поют, она на что-то надеется. Да я аж двух султанов стихи почти в одиночку победил!» «Наглый мальчишка!» – прогремела огромная старуха. «Я же тебя сейчас раздавлю!» Ментальный нажим резко усилился. Логмера пригнуло к земле. Он затрясся и скорчился от боли, но на его лице по-прежнему играла улыбка. Гвиньола сжалась в комочек у него за спиной, в ужасе понимая, этот закатонец сейчас ее единственная защита. «Разве тебе со мной тягаться?» – снисходительно усмехнулась Руаха. «Как ты вообще додумался явиться сюда один?» «Логмер не один!» — раздался басовитый рокот. «Индрак идет!» Из непроглядной тьмы выступил силуэт гигантского девкацы. Мозолистые ладони крепко сжимали рукоять тяжеленной кувалды. При появлении нового лица Руаха вздрогнула и вроде бы чуточку уменьшилась. Логмер же напротив выпрямился, ментальный нажим разделился надвое. Индрак с утробным рыком зашагал вперед, пригибая голову, словно против сильного урагана. «Так вас двое!» — раздраженно поморщилась колдунья. «Это не намного сложнее!» «Во имя добра! Я нападаю!» Разнеслось вокруг громогласное. Свет белого меча прорезал темноту, как раскаленный нож масла. Но еще ярче полыхнул другой свет. Свет, горящий в глазах Лода Гвайдеона. Руаха Карга дернулась и уменьшилась еще сильнее. На лице впервые отразился испуг, но пока еще не слишком сильный. «Руки поднять! Лицом к стене!» крикнула Ванесса, растревожив тишину пистолетной очередью. «Полиция Сан-Франциско!» «Так вот, что вы задумали!» Злобно проскрипела Руаха, уменьшаясь все быстрее и быстрее. Она уже почти поравнялась с рослым Индраком. «Именно так, зеньора колдунья!» Спокойно кивнул король Абелезна, мерным шагом выступая из темноты. Серебряный венец на его голове вспыхнул ярким факелом. «Кажется, мы еще не до конца закончили наш разговор». «Это...» начала задыхаться Руаха, вновь превратившаяся в обычную скрюченную старушонку. «Я еще не... Вы... Не... Не отдам! Не отдам!» «Отдашь!» — высветился из тьмы багровый силуэт, стремительно приобретающий человеческие черты. «Отдашь! Мордук двуглавый топор! Твоими 50 именами! Я говорю этой женщине! Уходи сейчас! По-хорошему убирайся из этого разума, или я тебя развоплощу!» «Нет! Нет! Нет!» – твердил одно и то же дико вращающаяся Руаха. Ее окружили со всех сторон, ментальное давление истаяло и разбрызгалось, поглощенное сразу шестью сильными сознаниями. Теперь колдунья уже сама глядит на своих врагов снизу вверх, уменьшилась настолько, что может усесться верхом на кошку. Катаны Логмера, молот Индрака, меч Лода Гвайдеона, пистолет Ванессы, корона Обелезна и посох Креола – ото всех бьют лучи света. Ярко-синий, коричнево-оранжевый, серебристо-белый, розовато-сиреневый, светло-серый и багрово-пурпурные лучи. Все скрестились на крошечной старушке. Та болезненно захрипела, не в силах одолеть шестикратный нажим, комкающий и выпихивающий из захваченного тела. Подняв руку, Креол медленно разомкнул губы и принялся читать нараспев. «Что есть любовь, печаль и боль? Что горе есть, разлука, ужас? Я повторяю, говорю, что в тьме и мраке нет спасения, но светолуч пробьется вновь, рассеет мглу и успокоит. Как долго в мире ты звучал, звук тишины, глаз темной крови. О, сколько времени я спал, пока вершилось ожидание. Но нет печали на заре, когда поднимется вновь солнце, и душу лечит мне рассвет, вдаль прогоняя тьмы уныние». Этот странный мотив в его устах обернулся некими странными стихами без рифмы, бессмысленными, бесформенными, но каким-то непостижимым образом, наполняющими все вокруг удивительной беззвучной мелодией. И мрак сменился светом. Гвиньола открыла глаза и озадаченно моргнула. Почему-то она оказалась в горизонтальном положении. Взгляд уперся в потолок большого королевского кабинета, а вокруг стола, держась за руки, стоят шестеро, что были и в том странном мире. Креол Урский, Ванесса Ли, Лот Гвейдеон, Логмир Двурукий, Индрак Молот и король Абелезна Первый Калторан. Глаза у всех плотно зажмурены, уста Креола все еще беззвучно шевелятся. «Где я?» – прошептала принцесса. «В реальном мире», – ответил маг, открывая глаза. «Теперь в реальном». «А где колдунья?» «Убралась. Если ее старое тело все еще живо, вернулась в него». «А-а-а, вот как!» – глубокомысленно кивнула Гвиньола, вновь лишаясь сознания.